Глава вторая. Трасси потуже перехватила свои непокорные огненно-рыжие волосы, чтобы не топорщились, и осторожно двинулась вперед. Умом она понимала, что конструкция машины гарантирует достаточный зазор между молотящими горячий воздух стальными суставами и корпусом, но вот донести это понимание до заходящегося в животном ужасе сердца было не так-то и просто. Она вжалась в промасленный железный пол и медленно, сантиметр за сантиметром, поползла по узкому уступу, постепенно приближаясь к бешено мечущимся огромным железякам. На каждом обороте они обдавали ее лицо порывами горячего воздуха, которые становились все плотнее и осязаемей. Трасси зажмурилась, продолжая, тем не менее, ползти дальше. Девчонка невольно вздрогнула, когда на ее лицо брызнули капли горячего масла, но, стиснув зубы, только зашипела и продвинулась еще немного. Судя по всему, она уже добралась до первого цилиндра. Не в силах удержаться, Трасси приоткрыла один глаз и тут же об этом пожалела. И не столько по причине немедленно попавшего в него масла, сколько из-за вида, проносящегося прямо перед ее носом огромного блестящего шарнира, способного в единый миг превратить ее в размазанный по стенкам отсека кровавый фарш. Трасси поспешила снова зажмуриться и поползла дальше. Что ни говори, о некоторых вещей лучше не видеть. Чуть погодя, она почувствовала, как кто-то или что-то словно прикасается к ней в районе поясницы. Оглянувшись, девочка обнаружила, что кусок ветоши выбился из-под комбинезона, и пролетающий мимо шатун начал его задевать. Причем с каждым разом ветошь вылезала наружу все дальше, и толчки становились все сильнее, грозя сдернуть Трасси с узкой полочки и бросить вниз, поддон с плещущимся маслом. Девчонка испуганно пискнула и энергичнее заработала локтями, отползая от приставучего шатуна. Но ему на смену пришел следующий, еще более настырный. По-видимому, его поверхность оказалась более шершавой, потому как уже на втором рывке он выдернул ветошу Трасси из-за пояса и с размаху зачерпнул ей изрядную порцию горячей темной жидкости. Описав быстрый оборот, промасленная тряпка щедро оросила маслом стены и в довершие с громким шлепком больно ударила Трасси по бедрам. Девочка вскрикнула и непроизвольно вздрогнула, и в тот же миг перед ее глазами взорвался фейерверк ярких искр, когда соседний шатун, улучив момент, заехал ей по правой щеке. По всей видимости, Трасси слегка оглушила, поскольку несколько последующих секунд просто выпали из ее мира. Она обнаружила себя лежащей все на той же полочке, уткнувшись лицом в грязный металл. По подбородку ползла теплая, тонкая струйка, а копна ее рыжих волос ритмично вздрагивала, когда ее касалась проносящаяся мимо железяка. Сообразив, что она уже некоторое время не дышит, Трасси решила сделать осторожный вдох. Она все еще жива, и это главное, а с остальными вопросами сейчас разберемся. Девочка плотнее вжалась в стену и продолжила ползти вперед, благо до конца оставалось уже совсем немного. Несколько секунд спустя она уже смогла подняться на четвереньки и обернуться, оценивая пройденный путь, в дальнем конце которого тускло мерцал поставленный отцом фонарь. Метров 5, не больше, но казалось, что она там прожила еще одну жизнь. Второй раз Трасси на подобное безрассудство уже не решилась бы. Воспоминания о пережитом страхе ей теперь до гроба хватит. Но довольно лирики. Ей же пробоину как можно скорее заткнуть надо, иначе их эшелон просто встанет, и пустынники, дополнительно разъяренные потери Драккара... Нет, об этом даже думать не хочется. Лучше сосредоточиться на деле. Трасси дернула за рычаг, отпирающий технический люк, и ей в лицо немедленно ударил упругий порыв ветра, смешанного с брызгами воды. Пробивший бак гарпун попутно оторвал еще и изрядный кусок внешней обшивки, который, повиснув на уцелевшем замке, теперь мотался за бортом и громко лязгал о вращающееся чуть ниже колесо. Выглянув в образовавшуюся дыру, Трасси увидела мчащиеся на некотором отдалении челноки бандитов. Они понимали, что раненый железный зверь рано или поздно неизбежно выбьется из сил, и тогда они смогут взять его голыми руками. Достаточно немного подождать, и добыча сама упадет к их ногам. Дополнительно рисковать уже не нужно. Что ж, остается надеяться, что с такого расстояния они не заметят маленькую дерзкую девочку, вознамерившуюся сорвать их планы. Впереди, буквально на расстоянии вытянутой руки, Трасси видела днище бака и пробитую в нем дыру, из которой хлестала теплая вода. Однако выданная ей тряпка осталась кувыркаться где-то в недрах мотора, а надежно зажать такую дыру детской ладошкой представлялось абсолютно нереальным. На размышление ушло не более секунды. Извиваясь втиснутым в узкую щель червяком, Трасси стянула с себя перепачканный в масле комбинезон, скомкала его и с размаху вогнала в дыру. Утечка воды прекратилась, оставив только стекающие по рукам тонкие струйки. Но радость была недолгой. Напор, остававшийся в баке конденсата, оставался еще довольно сильным, и импровизированная пробка вылетела обратно, едва Трасси отняла от нее руку. Мокрый грязный комбинезон плюхнулся ей прямо на голову, и вода хлынула вновь. «Да чтоб тебя!» Девочка скомкала одежду и повторно заткнула ей дыру. «В принципе, можно вот так ее и держать, но вряд ли ей хватит сил делать это достаточно долго. Поднятые вверх руки очень скоро затекут. И что дальше? Кроме того, торчать вот так на виду у пустынников просто опасно. Рано или поздно они ее обязательно заметят и расстреляют из арбалетов. Но вот если...» Исполнив еще один акробатический этюд, Трасси улеглась на спину, подперев затычку ногой. Так ее не могли видеть снаружи, да и ногу можно время от времени менять, чтобы не уставала. Да и вообще, вполне удобно получилось, только вода на лицо капает. Но так это даже к лучшему, можно и умыться заодно. «Эй, капитан!» — окликнул Лажона помощник, изучавший мерную трубку. «Что там?» «Похоже, конденсат больше не убывает», — парень постучал пальцем по желтоватому стеклу. «Вода уже некоторое время держится на одном и том же уровне». «Траська!» — охнул бородач, утерев рукавом набежавшую слезу. «Ты просто чудо!» «Ладно, с этой проблемой мы вроде бы разобрались. Что дальше?» «Давай еще одну ракету!» Донесшиеся снаружи крики отвлекли Трасси от вдумчивого изучения ржавого днища бака и раздумья о необходимости его покраски. Она приподнялась на локте и осторожно выглянула из-за края проема. Челноки пустынников, до этого момента двигавшиеся параллельными с эшелоном ложонок курсами, внезапно начали светиться и лихорадочно маневрировать. Бандиты энергично орудовали такелажем, перекладывая паруса и спеша лечь на обратный курс. Они определенно увидели нечто, что их здорово испугало. Поскольку до ее скромной персоны теперь никому не было дела, Трасси решилась высунуться наружу, чтобы выяснить, что же там стряслось. Впереди прямо по курсу вздымались несколько густых пыльных шлейфов, в основании которых кое-где проглядывал поблескивающий на ярком солнце металл. Караван. Они все же увидели выпускаемые Лажоном красные ракеты и, получив сигнал бедствия, немедленно отправились на выручку. Поскольку в здешних краях источником проблем могли быть только шайки пустынников, то капитаны, верно оценив ситуацию, расцепили эшелоны и перестроились в боевой порядок. И вскоре кому-то предстояло испытать на собственной шкуре весь гнев и всю ярость, несущейся на полном ходу стали. Неудивительно, что пустынники так занервничали. Трасси даже вздрогнула, когда по ее ушам ударил оглушительный рев гудка, в ответ которому разноголосым хором запели трубы приближающихся эшелонов. Возмездие явилось на зов. Их эшелон резко накренился, выполняя крутой разворот, и Трассе пришлось покрепче ухватиться за шпангоут, чтобы не вывалиться наружу. Из-под мерзко скрежещущих колес полетели камни и целые отвалы песка. Лажон снова дал полный ход, и уже через минуту их машина оказалась в окружении других эшелонов, выстроившихся в длинную цепь, что могучим стальным гребнем катилась по пустыне. Прекрасно осознавая, что с такой силой лучше не связываться, челноки бандитов пустились на утек, но теперь им требовалось идти против ветра, закладывая один галс за другим, что не позволяло развить достаточную скорость, и шеренга эшелонов стремительно их настигала. Не так уж часто выпадает возможность поквитаться с пустынными налетчиками, и капитаны были решительно настроены сполна использовать выпавший им сегодня шанс. Лихорадочно мечущиеся паруса пустынников мелькали все ближе, и уже скоро стальная шеренга настигла их улепетывающую стаю. Трасси услышала короткий хруст, словно от попавшего под ботинок сухого осеннего листа, и перед ее глазами промелькнуло изодранное полотнище паруса. Девочка злорадно ухмыльнулась. Что не говори, а некоторые старые долги отдавать чертовски приятно. Через минуту все было кончено. Зазвучал гудок головного эшелона, и стальная армия начала маневрировать, формируя оборонительный порядок. Эшелоны последовательно выстраивались друг за другом, образовав длинную змею, которая свернулась в кольцо и в завершении вцепилась в собственный же хвост. Шипение, лязг и скрежет стихли, и караван замер, став неприступным лагерем. Кубарем, скатившись по спущенному на землю трапу, Лажон со всех ног помчался вперед к оставленной гарпуном пробоине. «Траська, ты где? Ты в порядке?» «Я здесь, пап!» Из-за края проема выглянула склокоченная чумазая мордочка. «Не волнуйся, я в норме, только вот...» «Что такое?» Сердце у капитана предательски упало. «Мне пришлось своим комбинезоном дырку затыкать, поэтому я сейчас немного раздетая». «О, ничего, сейчас придумаем что-нибудь, не волнуйся!» Обернувшись, Лажон увидел, что его помощник уже спешит к нему на выручку с переносной лестницей. «Как она там?» Парень тоже здорово переживал за непоседливую девчонку. «Вроде бы цела». Капитан приставил лестницу к колесу, обмотанному изжеванными обрывками снастей, оставшихся от уничтоженного челнока. «Сейчас отмоем, причешем, будет как новенькое». Лажон, кряхтя, скарабкался по шатким ступенькам и заглянул внутрь. Вопреки его опасениям, разлегшаяся на железном полу трассе выглядела вполне довольной. Складывалось впечатление, что она забралась сюда специально, чтобы погреться нагишом на солнышке, не опасаясь посторонних глаз. Благостную картину слегка портила только что подсохшая струйка крови, стекающая из-за рассеченной скулы. «Ты ранена?» — обеспокоенно воскликнул ее отец. «Пустяки, пап. Всего лишь одна царапина». «Ладно, потом разберемся», — Лажон стянул с себя рубашку. «Вот, накинь пока». «А кто будет затычку держать?» Коротко хмыкнув, капитан одним ударом могучего кулака вогнал набухший от воды комбинезон глубоко в пробоину. Теперь он держался достаточно плотно, чтобы спокойно дождаться полноценного ремонта. Убедившись, что ее участие более не требуется, Трасси села и завернулась в отцовскую рубашку, пропитанную запахами пота и машинного масла. После чего спустилась по лестнице следом за Лажоном. Внизу их поджидали другие капитаны, которым не терпелось узнать подробности приключений, в который угодил их эшелон. Помощник капитана в общих чертах уже все им рассказал, но некоторые эпизоды его повествования звучали настолько неправдоподобно, что публика жаждала дополнительных подтверждений из уст самого Лажона и его неугомонной дочурки. Тут их, однако, ожидало разочарование, поскольку старый капитан наотрез отказался удовлетворять их любопытство, сославшись на необходимость срочно обработать полученную трассе рану. Он сгреб дочь в охапку и, не проронив ни слова, забрался по трапу в кабину и захлопнул за собой дверь. «Да не волнуйся ты за меня так, пап!» — взмолилась Трасси. «Я же говорю, просто царапина!» «Пусть даже так!» — Лажон подвел ее к окну и повернул лицом к свету, рассматривая рассеченную скулу. «Но ты в зеркало на себя посмотри! Разве можно показываться на людях в таком виде? Вся чумазая, на голове не пойми что!» «Да и голая вдобавок!» «Нет, сперва в душ сходи, да оденься поприличней, а потом уж будешь перед публикой красоваться». «Пф, можно подумать, все остальные там выглядят сильно лучше». «И все как один, нагишом?» «Ну...» «И еще одно», — Лажон развернул дочь к себе, пристально всматриваясь в ее лицо. «Что, пап?» — не вытерпела девочка, когда пауза начала затягиваться. Капитан открыл рот, собираясь что-то сказать, но потом снова его захлопнул. Чувствовалось, что его беспокоит нечто куда более серьезное, нежели синяки и ссадины, и он лихорадочно пытается сообразить, как лучше подступиться к волнующему его вопросу. «Там, когда ты говорила, что...» — заговорил он, с трудом подбирая слова. «Что у нас пробит бак конденсата. Откуда ты этого узнала?» «Ну, вы же сами там обсуждали полученную пробоину. Громко и эмоционально. Я услышала и спустилась». «Да, но, насколько я помню, мы ничего не говорили конкретно про бак конденсата». Лажон придвинулся ближе, нависнув над оробевшей дочерью. «Ты же сходу заявила, что можешь все починить, даже не поинтересовавшись подробностями. Как ты могла знать, что и где необходимо заткнуть, и как именно ты сможешь туда пробраться? Откуда?» «Ну, я...» Трасси нервно заерзала, откровенно напуганная таким допросом. «Я это просто почувствовала. Словно машину ранили И она закричала от боли. Я услышала ее, и она сама, ее дух сказал мне, где именно она истекает кровью, то есть конденсатом. «Понятно», — протянул помрачневший Лажон. «Почувствовала». «Ну, да. А что не так?» «Вся в деда», — отец словно не слышал ее. «И такая же безбашенная». «Да что случилось-то, пап?» «Судя по всему, ты, Траська, отмеченная знанием. А это великий дар и одновременно очень большая проблема». «Отмеченная знанием?» Девочка непонимающе нахмурилась. «Что все это значит?» «Понимаешь», — Лажон обнял дочь и прижал к себе. «Иногда рождаются люди, которые с самого детства некоторые вещи просто знают. Их никто тому не учил, им негде было подсмотреть или подслушать. Знание просто живет в них время от времени, прорываясь наружу спонтанными озарениями. Таким уникумом был твой дед, создавший самый первый эшелон, и точно таким же знанием, выходит, судьба одарила и тебя. Тебе не требуется объяснять, как устроены и работают машины, ты и сама все прекрасно знаешь. Ты это чувствуешь?» «Ну да, все так», — глухо отозвалась Трасси из глубин его объятий. «Но почему ты говоришь, что это проблема? По-моему, как раз наоборот». «Пойми, Траська», — отец отстранил дочь и присел перед ней на корточки. «Люди всегда с недоверием и опаской относятся к тем, кто не такой, как все. Если ты будешь сверкать своим талантом направо и налево, то очень скоро обнаружишь, что осталась одна. Выскочек никто не любит. Так что будь скромнее и, по возможности, держи свои откровения при себе. Кроме того...» «Да что еще-то не так?» — почти взмолилась Трасси, когда ее отец снова умолк, устремив потяжелевший взгляд куда-то в пространство. «Отмеченные знанием нередко просто исчезают», — вздохнул Лажон. «Как твой дед, как леди Круанна, как многие другие». «Леди Круанна?» — потрясенно пискнула девчушка. «Мать божественных братьев! Она тоже была отмеченной? Но что именно она знала, кроме своей музыки?» «Музыка в умелых руках, Траська, тоже великая сила. А леди Круанна была настоящей королевой муз». «Но ее же вроде как пастыри к себе на небеса забрали, разве нет?» «Умом кичишься, пастырей докличешься». Лажон со вздохом поднялся. «Вот потому-то братья их и не любят». «Здорово!» — восхищенно выдохнула Трасси, впечатленная масштабом событий, составной части которых внезапно оказалась и она сама. «Шутка ли? Оказаться, почитай, на одной доске с царствующими персонами. А еще пастыри». «Ты слышала, что я тебе сказал?» — встряхнул ее отец. «Помалкивай! Целее будешь!» «Да поняла, я поняла». Девочка согласно качнула рыжими кудрями, раздосадованная невозможностью поделиться столь драгоценными открытиями с кем-то еще. «И про бак конденсата ты из нашего разговора узнала, ясно?» «Угу». «Вот и славно. А теперь марш в душ».